Тем временем Сыч начал понемногу складываться, готовить вазы в дальнюю дорогу, подкармливать лошадей. Так прошло несколько дней. Настал, наконец, праздник, Покров. Сыч с батюшкой еще с вечера отправились на ближайшую ярмарку. Воспользовавшись праздником, Арыся побывала и на вечерницах, в надежде узнать что-нибудь об Остапе. Но никто не мог ей точно сказать, куда отправился он. Минул и Покров. Скучно протянулся для обеих девушек неприглядный осенний день. Наконец и он угас. На дворе стемнело, и тьма окутала всю деревню. Окрики работников, гильготанье гусей и уток, блеяние овец, мычание коров — все эти разнородные звуки, оглашающие днем деревню и придающие ей столько оживления, умолкли. Улицы ее опустели, и все погрузилось кругом во мрак и тишину. Только окна хаток осветились в этой тьме яркими красными огоньками. То хозяйки готовили вечерю. В большой пекарне отца Григория было светло, чисто и уютно. Комнату освещало весьма оригинальное приспособление, заменяющее современные канделябры. Состояло оно из глиняной неуклюжей бабки, напоминающей собою форму высокого подсвечника, в верхней части которого было проделано множество дырочек, расположенных венцом, и в каждую такую дырочку вставлена была длинная лучина. Яркий огонь пылающих лучин освещал всю хату и придавал ей уютный и приятный вид. Кругом все было чисто убрано. Все дневные работы были уже окончены. Свиньи, коровы, гуси, утки и другие двуногие и четвероногие обитатели двора давно уже получили свою вечернюю порцию и теперь спокойно отдыхали в сажах, хлевах и оборах. Вечеря для хозяев тоже давно была сварена. Видно, еще молодица, помогавшая Арысе в хозяйстве, засунула горшки в печь, заставила их засланкой, чисто замела все крошки соломы под препчик и, присевши на край лавы, начала чистить себе на утро картофель. Все было уже готово. Ждали только запоздавших ярмарочан. Подложивший под себя кожух, баба сладко дремала на печи. Арыся и Галина сидели за прядками. Обе девушки, занятые своими мыслями, молча работали. Молодица тоже задумалась над своей работой. В хате было тихо. Слышались только однообразное жужжание веретен да слабое потрескивание горящих лучин. А где-то далеко собирались уже казацкие полки. Шумели татарские орды, спорили о доле Украины полковники и гетьманы. Но здесь все было тихо, спокойно. Волны бушующего народного моря еще не доходили сюда. Быть может, через день, через два всей этой деревне суждено было превратиться в груду дымящегося пепла, в добычу диких татар. Но покуда все еще было тихо. И всякий мирно занимался своим трудом, не думая о том, что принесет ему завтрашний день. Но вот на печи раздалось громкое позевывание, затем что-то зашевелилось, и вслед за этим раздался голос бабы. «А что, Келина, ты тут? А что это, поснули все, что ли?» Молодица, к которой относились эти слова, вздрогнула и затем ответила: «Тут, баба, тут». «А девчата?» «И девчата тут». «Придут». «О, Господи, ты ж-то какая! Я уж думала, поснули все». Баба громко зевнула и затем прибавила: «А что, наших ярмарчан не чутно еще?»